Сформированный росинган из маны, я опустил в кастрюлю, превращая вареный картофель в пюре. Спустя 5 минут я сделал достаточно густое картофельное пюре. Не рассеивая росинган, я добавил внутрь лук, морковь и горошек. После чего, еще 5 минут перемешивал росинганом и наконец-то рассеял его. Я понял, что на поддержание росингана, мана вообще не уходит, а уходит лишь на его формирование. Что еще занимательно, примерно 50 маны с его рассеивания мне вернулось. А значит, если я его добровольно рассеиваю, а не уничтожаю, то 50 затраченной маны мне вернется. Сейчас у меня 7,6 единиц маны. Я вздохнул, взял тарелочку магии, и также магией сложил туда пюре, не оставив даже пятнышка на кастрюле. На это я потратил дополнительные 0,5 единиц маны, и у меня осталось всего 6,1 единиц маны. Я еще раз вдохнул и магией распределил пюре на 3 большие тарелки, также я поступил и с просто вареным картофелем. После этого, я магией достал по одной тарелке, стакану, вилке и ложке на каждого, и магией понес в обеденный зал. Там на меня с охереванием смотрел Риас, Конака и Акина, причем больше всех охеревал Акина. Я расставил посуду для каждого, потом магией разложил каждому по порции, и также магией разлил сок, что заранее на стол поставили девочки. Итого у меня осталось 2,6 единиц маны. Я запомнил одну важную вещь, при отмене действия, на новое сразу идет затраты, а вот если я буду, допустим, нести, и тут же раскладывать, то я потрачу всего 0,5 единиц маны, на все это действие. Я посмотрел на ребят и сказал, садясь за стол: у меня что-то на лице, что это вы на меня так смотрите? Все быстро вышли из ступора, и Риас сказала: ладно, давайте попробуем, что нам приготовил Эссей. Все кивнули, ведь где-то, то они должны найти недостатки. Но, к их сожалению, в моей готовке, будут сомневаться разве, что идиоты, или самые божественные повара в мире. Как только они положили пюре себе в рот, так сразу с широкими глазами уставились на меня. Конака же вообще не обратила внимания на приличие, моментально умяла свою порцию, наложила еще и ее умяла. После чего вылизала все с тарелки без остатка и сказала довольным голосом, чуть ли не мурлыча как кошечка: спасибо за еду, это было ну очень вкусно. Ничего в жизни вкуснее не ела. Если ты будешь готовить мне такую вкусную еду, я больше никогда не назову тебя извращенцем. Все закивали, а Киба сказал, также покончив со своей порцией: Эссей, сегодня, я узнал тебя с многих разных сторон. У тебя превосходное боевое чутье, невероятная регенерация, потрясающий контроль маны и просто боже, дьявольские навыки готовки. Все закивали, а Риас сказала: Эссей, теперь за готовку у нас отвечаешь ты. Это слишком вкусно, даже лучшие повара моего брата не могут похвастаться такими навыками. Ты просто невероятен. С неприкрытым восхищением воскликнул Риас. Я якобы смущенно почесал голову и неловко ответил: вы меня перехваливаете. Когда я закончил фразу, я услышал стук по столу и голос каждого: нет, мы тебя не дохваливаем. Я еще более смущенно сказал: ребят, вы чего, это же просто еда. Риас возмущенно с восхищением воскликнула: никогда так не говори. Если я дам попробовать твою готовку лучшим поварам в преисподней, то они скажут, что это приготовил невероятный мастер с многотысячелетним опытом. А если я скажу, что ты школьник 17 лет из мира людей, они не поверят, а если поверят, то удавится от зависти. Договорив последнее предложение, Риас влюбленно, с еще большим восхищением продолжила: твой контроль маны, так вообще аномален, он невероятно потрясающий. Таким уровнем контроля владеют только владыки демонов, падших ангелов, ну и боги других фракций поменьше. Но, ладно, если бы только это. У тебя невероятное боевое чутье, что в потенциале сделает тебя мечником гораздо лучше рыцаря моего брата, Садзиаки Тусана. Но и на этом ты не остановился, твои боевые навыки словно нарабатывались огромным количеством боев. Ты с легкостью ушел от атаки Конака и сразу же контратаковал в ответ, пытаясь сместить ее центр тяжести, заставив упасть. Риас остановилась, чтобы вдохнуть воздуха в легкие, и продолжила меня нахваливать: тебе не хватает силы, но твоя регенерация просто невероятна, что делает тебе невозможно выносливым. Также в тебе есть невероятная решимость идти до конца, ради твоих близких, даже если тебе придется испытать невыносимую боль, что и доставляла тебе Конака. На последних словах Риас мило покраснела, видимо вспомнила тот эпизод, с моей страстной речью и не менее страстным поцелуем после. Потом Риас уже гордо с невероятным желанием увидеть это, сказала: «Я уверена, что если за этот месяц мы тебя поднатаскаем, ты даже в одиночку собьешь всю спесь с этого ублюдка Феникса, разорвав к чертям собачьим этот брачный договор. Ты просто невероятный, неограненный алмаз, посланный мне самой судьбой. Так что с этого дня готовишь для нас только ты». Я якобы неловко почесал голову, улыбнулся Аля 32 не предела и сказал: «Раз вы так говорите, значит так оно и есть. У меня все же опыта поменьше вашего. Раз ты так хочешь, Риас, я конечно же буду готовить для вас». Все кивнули, и Риас встала из-за стола, после чего сказала: «Ну, а раз все поели и со способностями и ролью Исси определились, давайте искупаемся». Я встал со стула и кивнул, а Риас, увидев это, сказала: «Ара, Иссей, ты собираешься подглядывать, что ли?» Я хотел было ответить, мол, нет, но Риас улыбнулась и сказала: «Пошли тогда лучше с нами, я вот не против». Потом она повернулась к Акино и спросила у нее: «А ты, Акино?» Акино усмехнулась и ответила очаровательным голосом: «Всегда хотела помыть спину парню». После слов Акино Риас обратилась к Аси: «Асия, ты ведь не против искупаться со своим любимым?» Это она уже сказала несколько ревниво. Асия кивнула, покраснев. Риас с улыбочкой повернулась к Конако и спросила: «Конако?» Конако естественно обломала весь кайф: «Нет уж». После отказа Конако Риас повернулась ко мне и сказала: «Ну, нет, так нет». Я якобы расстроился, а Риас сказала с усмешкой: «Не судьба». Конако посмотрела на меня серьезно и сказала: «Будешь подсматривать, не прощу». После ее слов Риас посчитала, что на этом порешили, и сказала: «Девочки, за мной, а ты, Иссей, за Кибой». После этого все девушки ушли вслед за Риас, а я пошел за Кибой, где быстро разделся, оставив только полотенце, обмотанное вокруг пояса, и вошел в горячий источник. Как каноничный извращенец Иссей, я делать не стал, а усевшись в позу медитации в воде, расслабленно стал думать, что мне делать дальше. Ну, первый этап – это полное завоевание и женитьба на Риас, что автоматически повысит мой статус в аду. Также нужно завоевать полное доверие и уважение Сазикса, и, возможно, отца и матери Риас. Это автоматически создаст плацдарм для захвата ада. Истребить фракцию старого сатаны и влюбить в себя Серафол Левиафан, тогда у меня в пешках будут уже два короля ада, и мое становление императором всей преисподней – лишь вопрос времени. Конечно, сначала нужно построить каноничный мир между тремя фракциями, а уже потом думать о захвате ада. Да, и там мне хватит и других ублюдков, тот же Аид с его царством мертвых, или Резевим с его бригадой хаоса. Ну, самое сложное, это точно Трихикса и Аид. После захвата ада, я могу захватить Григори, хотя для этого, я могу использовать Азазеля. Ну, с небесами гораздо сложнее. Вход туда охраняется барьером и без допуска туда не попасть, а единственный для меня способ его получить, это абсорбировать Архангела Михаила. Тогда я точно узнаю все, а также и доступ к божественной системе получу. Это поди какой-то компьютер, что придумал мой осколок. Небеса также имеют 7 уровней, и попасть на них можно третьим способами: умереть священником, пройти через чистилище, ну и барьер — главные ворота. Теперь об уровнях, их 7, называются они небесами. Первое небо, место, где живут храбрые святые и ангелы низшего класса, является фронтовой базой. Там находится больница и множество зданий, как в подземном мире. Второе небо – территория, наполненная бесконечной тьмой. Это место для ангелов, совершивших грех и которых лишили свободы. В основном там наблюдают за звездами. Данное небо связано с Вавилонской башней. Третье небо – дом мертвых душ, попавших на небеса. Судя по словам Гризельды Кватры, его территория огромна и практически неизмерима, а среди всех этажей это место самое большое. Также это те самые небеса, о которых и говорят люди. Присутствие демонов там может плохо сказаться на месте. Данное место связано с чистилищем царства мертвых, которое Цаа-Цаа и Резевим использовали для прихода на небеса. Четвертое небо – сад Эдема, где разворачивались действия легенды об Адаме и Еве. Здесь находится древо жизни. Пятое небо – бывший дом членов Григори перед падением Манных. В данный момент там работают научные организации. Здесь и была создана система храбрых святых. Сейчас там производят карты. Шестое небо, известно как Зибель, нынешнее сердце и штаб-квартира небес, имеет на своей территории большой и золотой храм, где живут серафимы. Свет здания достаточно силен, чтобы увидевший его демон мог сразу умереть. Ворота шестого неба настолько крепкие, что для их уничтожения требуется минимум сила Бога. Седьмое небо – территория системы священных механизмов и системы, представляющей библейского Бога. Там Бог жил до своей смерти. Если туда заходит кто-то без его разрешения, то сразу же телепортируется в другое место. Вот туда-то мне и нужно попасть, чтобы получить полный контроль над небесами. Конечно, придется переделать все системы Бога. Ладно, до этого еще слишком далеко. Сначала ад, а потом или Григори, или драконы. С драконами будет проще, мне просто нужно обмануть, или же влюбить в себя офис, а после и абсорбировать ее силу. Тем самым я стану драконом бесконечности на 30 сильнее офис. Но, есть тут одна особа, которую бы очень неплохо было бы влюбить в себя, иначе она не даст мне житья, а именно, Тиамат. Она ненавидит Драйга, за то, что в одном из сражений против Альбиона, он одолжил ее сокровища, а после того, как сгинул в священном механизме, сокровища растащили по всему миру, и он не может теперь их вернуть. Так что она, можно сказать, считает своим священным долгом уничтожить Драйга, и считает, что за это должен расплачиваться пользователь священного механизма. Гемора с ней будет очень много, или нет, точно не знаю, но она с офис единственная драконша, да и красивой должна быть. Ну и конечно же она является сильнейшей драконьей королевой, так что у меня просто выбора не будет, раз я должен покорить всех сильнейших существ. Ладно, это все очень далекое будущее, в будущем нужно и Трихикса абсорбировать, и тогда мне ничего не будет угрожать в этом мире, учитывая, что я на 30 буду сильнее Трихикса. Сейчас же мне нужно сконцентрироваться на Риасе и дать нехилых люлей Финексу, чтобы больше свой член к ней не подсовывал. Насчет его регенерации. Уверен, против меня она бесполезна, мне стоит его коснуться и она перестанет действовать, так как фениксы возрождаются в пламени нирваны, а на меня не действует никакой огонь. То, чего я сейчас должен бояться, это род Белиал, им ни в коем случае нельзя знать об моих способностях, абсолютно ничего. Если они используют на мне бесполезность, то меня вполне смогут убить. Конечно, абсорбировать кого-нибудь из рода Белиал тоже было бы неплохо, даже знаю кого. Топ-1 рейтинговых игр, Дихаузер Белиал. Ну и сила разрушения Сазикса, она на данном этапе может меня уничтожить, причем моментально. Я не буду просто успевать регенерировать, а если крови не останется, то я умру, хотя, я не знаю пределов своей регенерации, все-таки восстановление из крови с 1600-3200 единиц выносливости, а у меня уже больше 3200. Пока я думал об этом, меня из раздумий вывел голос Кибы. «Иссей, о чем говорил Риас? Какой брачный договор?» Я со злостью ответил. «Риас, как дочь дома Гримари, должна выйти за мужчину дома фениксов, дабы составить союз домов, чтобы сохранить родословную чистокровных демонов. Риас, естественно, не хочет выходить замуж по принуждению, поэтому мы будем участвовать в некой рейтинговой игре, где должны будем одолеть этого феникса. После этого, Риас сможет сама выбрать, за кого ей выходить замуж, а договор будет аннулирован и ей больше не придется страдать из-за этого». Киба, выслушав то, что я сказал, со злостью сжал кулаки и сказал: «Так это тот ублюдок». Я с удивлением на него посмотрел и спросил: «Ты знаешь, о ком речь?» Киба сжал зубы и ответил: «Конечно знаю, это самовлюбленный, напыщенный кусок дерьма, который даже мизинца Риас не стоит. Он обращается со своими слугами как со шлюхами, а с противниками высокомерно да нельзя, абсолютно не проявляя уважения, у него нет чести вообще». Я решил немного подшутить над Кибой. «Ты завидуешь его гарем?» Киба гневно оборвал меня. «Нет, я хоть не имею права как низший демон это говорить, но он ублюдок, которых не должно существовать в этом мире». Я кивнула и сказал: «Хоть я его не знаю, но раз он посмел подбивать клинья Криас, ему конец». «Да, послушав тебя, я понял, что он ублюдок редкостный». Киба кивнула и сказал: «Я не смогу его одолеть, конечно, не будь у него регенерации, это было бы легко, но, с ней он бессмертен, так, что Иссей, это обязанность, после наших тренировок ложится на твои плечи». Я кивнула и сказал: «Не волнуйся, я выложусь на полную». После моих слов, мы закончили водные процедуры и все отправились по своим комнатам. На следующий день нас подняла Риас и собрала в зале, где и начала свой рассказ истории мира. Итак, демоны, падшие ангелы и бог с его небесным войском давным-давно начали войну, которая длилась почти вечность. В конце концов никто толком и не выиграл. Война привела к огромным потерям с каждой стороны. Почти вечную жизнь демонов компенсирует крайне низкий уровень рождаемости. Так после войны наш вид оказался на грани вымирания. В результате из клана благородных и чистокровных демонов, также известных как 72 ключа, или столпа, почти никого не осталось. Моя семья, клан Гримари, семья Соны, президента студенческого совета, клан Ситри и клан Райзера, Феникс. Из 72 ключей выжили только они. Поэтому мы используем возрожденных людей в качестве слуг. Впоследствии была создана рейтинговая партия. Она позволяет нашим слугам получить настоящий боевой опыт, а их хозяева таким образом могут продемонстрировать свои способности. Выступление в этих играх серьезно влияет на занимаемый ранг и положение. Риаз вздохнула и уже с улыбкой сказала: «Пора бы передохнуть. Думаю, все уже устали». Акина встала первая и сказала: «Пойду сделаю чай». Асия встала вслед за ней и сказала: «А, я с тобой». В этот момент Риаз сказала: «Ах да, Асия, ты же была монашкой, расскажи что-нибудь». Асия ответил: «Эй, ладно». После чего пошла помогать Акина с чаем, и уже через 5 минут у всех на столе стояло по кружке чая. Асия положила 2 предмета на столик и начала говорить: «Так, это 2 ключевых орудия экзорцистов. Во-первых, святая вода. Демонам вроде вас не следует ее трогать». Риаз ответила: «Асия, ты ведь тоже демон». Асия виновато склонила голову и сказала: «А, я забыла. Не знаю, будет ли это полезным, но могу показать, как ее делают». Асия положила баночку с святой водой и взяла толстенную книгу в руки, после чего сказала: «Еще есть вот это, Библия. Я читаю с детства, но сейчас даже одна строчка причиняет резкую головную боль. Я в отчаянии». Риаз сказала: «Ты же демон». Киба поддакнул: «Ну да, демон». Коника тоже поддакнула: «Демон». И последней была Акина, что мило улыбаясь сказала: «Демонам от нее очень больно». Асия воскликнула: «Но, этот отрывок такой поучительный». Она открыла Библию и схватилась за голову, вскрикнув: «А, больно». После чего закрыла книгу и сказала: «Господь, прости меня за то, что не могу больше читать священное писание». Потом эта глупышка снова открыла книгу и, вскрикнув: «А, не могу». Так продолжалось еще много раз, и у меня закрались мысли, а не мазохистка ли Асия. Когда этот идиотизм кончился, меня окликнула Риаз: «Иссей, Акина вчера обещала тебя научить методу медитации, но я перенесла это на сегодня, чтобы как следует дать тебе отдохнуть. Так, что сейчас, ты пойдешь с Акина учиться этому методу, но будь осторожен, он очень опасен». Я кивнул с неподдельной решимостью, а Акина с насмешкой сказала: «Арара, Иссей, тебе так не терпится испытать страшную боль?» И усмехнулась: «Садистка этакая». Я ответил: «Нет, мне просто не терпеться стать сильнее, чтобы у меня были силы защитить всех вас, кто мне дорог». Акина немного покраснела, после чего сказала: «Тогда пойдем, за мной». Я кивнул и пошел вслед за Акина. Мы пришли в какое-то подсобное помещение, и Акина сказала: «Сначала просто понаблюдай». Я кивнул и стал смотреть, что делает Акина. Сначала Акина прошла в середину комнаты, после чего села в позу медитации, и возле нее появился прозрачный, желтый купол маны. После этого внутри купола все покрылось желтыми молниями, и Акина больше не было видно. Через 5 минут все стихло, и купол исчез, показывая мокрую от пота Акина, на грудь которой стекали маленькие капельки пота, ясно очерчивая ореол ее сосочков, давая понять, что Акина без лифчика. Пока я думал об этом, Акина измученным голосом сказала: «Вот, ты все запомнил, повторить я больше не смогу». Я кивнула и спросил с якобы с заботой: «Ты как, с тобой все в порядке?» Акина улыбнулась через силу и тем же голосом сказала: «Не волнуйся, мне просто нужен отдых». Я серьезно сказал: «Как я могу не волноваться о такой красавице, как ты, Акина-сан?» Акина покраснела и спросила: «Арара, а как же Риаз?» Я ответил: «Я люблю Риаз, но я разве говорил, что не могу любить нескольких девушек?» Акина потеряла игривость и с шоком сказала: «То есть ты?» Я перебил ее: «Да, я люблю вас, Акина-сан, и Риаз люблю, и Асию тоже, даже Коника, но ее как младшую сестренку, которая больно избивает братика». Последнее предложение заставило Акина засмеяться искренне, без всякой садистской наклонности. Акина, посмеявшись, сказала: «Тогда, не зови меня Акина-сан, зови меня просто Акьено, хорошо?» Я кивнула и спросил: «Это значит, ты принимаешь мои чувства?» Акина немного покраснела и сказала: «Это значит, что я буду ждать, когда твои слова, смогут стать действительностью. Я серьезно сказал, я докажу, что достоин твоей любви. Акина еще немного покраснела и сказала, буду ждать. А сейчас, тебе бы не помешало начать медитацию, а я буду следить за этим. Я кивнула и занял место Акина. Акина, увидев, что я сел на ее место, начала рассказывать. Этот метод использует давление маны как внутри, так и снаружи тела. Для перестройки каналов маны, это очень больно. Ты не слышал мои крики боли из-за купола маны, который занимается перестройкой снаружи. Для тебя ничего не изменилось, но у меня стало немного больше маны, а также поменялась структура тела, чтобы новый объем вместить. Акина устало вздохнула и продолжила. Купол маны – это своего рода барьер, что полностью изолирует тебя от внешнего мира. Ты не будешь слышать ничего, что происходит снаружи, так же, как и я не буду слышать, что происходит внутри. Этот купол состоит из твоей чистой концентрированной маны, что материализовалось из твоего тела. Твой тип маны – огонь, а значит и купол будет огненный. Если меня закаляла молния, то тебя будет ковать пламя. Для его формирования нужно представить идеальный барьер в небольшом радиусе от тела. В каждом сантиметре этого барьера будет твоя чистейшая мана. Дальше ты должен будешь атаковать себя своей маной, как внутри, так и снаружи. Остатки в теле будут атаковать каналы, по которым они текут, а купол маны снаружи будет атаковать все тело, в твоем случае сжигая заживо. Дождавшись, когда Акина закончит, я спросил, разве я не сгорю заживо, если буду пытаться так сделать? Акина устало ответила, будь это обычный демон с типом маны огонь, он бы точно сгорел, но ты обладаешь невозможной выносливостью и регенерацией, ты просто не успеешь сгореть, но боль будет невыносима. Для демонов с типом маны огонь обычно используются другие методы, но ты исключение. Я кивнула и сказал, тогда я начну. Чем раньше начну, тем раньше закончу, верно? Акина кивнула и сказала, но будь осторожен. Я кивнула и представил, как моя мана превращается в купол концентрированной маны. Я сразу почувствовал легкий огонек, который вообще не мог ничего мне сделать. Эх, все такие есть и минусы в иммунитете к стихиям. Я стал делать, как говорила Акина, атаковать свое тело маной, но это было бесполезно. Тогда я атаковал каналы маны, и вот тогда-то я ощутил боль, адскую боль. Не из-за пламени, а из-за изменения каналов, их насильственное расширение. Спустя 5 минут я больше не мог продолжать, и тут мне пришло уведомление от системушки. Это плохо. За этот месяц я смогу получить только 165 очков маны. Как же хреново без навыка наблюдения или оценки. Я не знаю уровень других людей, а знал бы, тогда смог бы оценить в точности свой нынешний уровень. Я, грустно вздохнув, рассеял купол маны. Акина, увидев мой вид, воскликнула. «Ты как?» Я улыбнулся ей и сказал. «Я в порядке, но это было правда больно. Я могу использовать этот метод один раз в день, и прирост маны небольшой, но это лучше, чем нечего». Я еще шире улыбнулся ей и сказал. «Спасибо, Акина». Акина слегка покраснела и довольно кротко сказала. «Угу». Потом добавила, ладно, раз с этим покончено, можешь идти тренироваться с другими учителями. Я кивнул и подошел к ней. Акина на меня странно посмотрела и спросила, чего? Я ответил, как чего, ты не можешь нормально ходить, или пойдешь уперевшись об меня, или я понесу тебя как принцессу, выбирай. Акина покраснела и сказала, я перебил ее, не обманывай, не можешь, я сейчас прошел через похожую пытку, и если бы не моя выносливость, был бы в состоянии не лучше тебя. Да, еще у тебя тип молнии, а значит твои мышцы онемели. Я подал руку Акина. Акина, взяв мою руку, сказала, спасибо. Я подтянул к себе эту черноволосую красавицу, и она прижалась ко мне своей грудью. Акина смотрела мне в глаза, я смотрел в ее прекрасные фиолетовые очи. Вдруг, между нами словно пробежала искра, и мы стали сближать лица друг к другу. Акина уже закрыла глаза, и мы вот-вот бы поцеловались. Но вдруг дверь в помещении открылась, и на нас смотрел Риас, Коника, Асия и даже Киба. Твою-то мать, не могли прийти на 5 минуточек позже. Или раньше, в конце концов. Риас воскликнула ревниво. Иссей, Акина, что это значит? Я попытался выкрутиться из ситуации. Акина стала плохо, и она сама не сможет идти еще некоторое время, поэтому я решил ей помочь. Риас возмутилась. Ты назвал ее Акина, не Акина-сан. Видя реакцию Риас, Акина заигралась. Она взяла мою руку и прислонила к своей красивой, мягкой, упругой груди. Мило краснея, она сказала, «Ара-ара, Риас нечестно, нужно делиться». Риас возмутилась не на шутку. «А, К, Е, Н, О, Он мой. Риас схватила меня за руку и вырвала из объятий Акина, что заставило ее пошатнуться. Я с упреком посмотрел на Риас и сказал: «Риас, прекрати, Акина и правда плохо. Согласен, мы немного переборщили, но ей действительно плохо. Она показала мне, как проходит медитация на себе». Акина покраснела от того, что я ее защищаю и даже перечу из-за этого Риас. А, Риас-эс, шоком посмотрела то на меня, то на Акина и воскликнула: «Акина дура, тебе же запретили использовать этот метод». Я в недоумении уставился на Риас. Риас продолжила: «Ты тогда чуть не умерла». Теперь я уже с неким шоком смотрел то на Риас, то на Акина. Акина слабым голосом ответила: «Прости, Риас, но я не могу». Акина начала падать. Риас моментально отпустила меня и подхватила Акина, после чего обняла ту, и чуть ли не плача сказала: «Дурочка, зачем ты опять сделала это? Я уверена, что Иссей справился бы и без наглядного демонстрирования процесса. Зачем же ты себя так истязала?» Акина ответила слабым голосом, проводя по щеке Риас рукой: «Я не могла позволить даже остаться шансу того, чтобы этот ублюдок стал твоим мужем. Если бы Иссей не увидел этот метод воочию, он бы мог сильно пострадать при неправильном построении, и тогда у нас не было бы шансов на победу». После слов Акина Риас сильнее обняла ее и сказала: «Дурочка ты моя, ты важнее этой помолвки, никогда больше так не делай. А теперь поспи, Акина, поспи». Акина с улыбкой закрыла глаза и погрузилась в царство Морфея. Я спросил: «Что это было?» Риас передала Акина Коника, а та, кивнув, понесла ее в комнату. Риас ответила: «Когда-то давно, когда Акина хотела стать сильнее ради меня, она искала метод по увеличению маны и нашла этот метод в архивах Ситри. Опробовав его, она чуть не разорвала себе сердце от сильного удара молнии. С тех самых пор мой брат запретил ей использовать его. Но эта дурочка, даже зная, что может умереть, использовала его вновь ради меня. Тогда она была на волоске от гибели, и ее спас от жука Вильзевул, создатель фигур зла и рейтинговых игр. И вот, ради меня, она снова использовала его. Я понял ситуацию, я даже стал немного ее уважать. Она действительно очень предана Риас и очень любит ее как свою подругу. Возможно, для нее Риас не только лучшая подруга, но и сестренка». Я спросил у Риас: «С Акина все будет в порядке?» Риас сказала: «Да, но ей нужно время на восстановление». После этого Риас взяла меня за руку и спросила: «Пойдем прогуляемся?» Я кивнула, и Риас повела меня в куполообразную беседку. Там Риас сказала: «Я разрабатывала стратегию, читая книжки по тактике, но, если честно, обыгрывание по книжке может нас разве что немного утешить. Нам противостоит Феникс. Уверена, ты слышал об этом. Священный зверь, бессмертная птица. Хоть они и демоны, но имя их произошло именно от Феникса. Кроме того, это великий клан, который занимал особое место даже среди 72 ключей. Он обладает силой священного зверя, бессмертием». Я ответил: «Да хоть бог, если он тебя обидит, ему конец». Риас покраснела и сказала: «Я рада, но он практически неуязвим. Благодаря невероятной регенерации, все раны мгновенно заживают. Его игровая статистика – 8 побед и 2 поражения. Однако эти 2 проигрыша были против кланов союзников. Он уступил намеренно. Когда рейтинговые игры стали широко распространены, клан Феникс быстро возвысился над остальными. И, согласись, это ведь естественно. Бессмертные не могут проиграть». Я спросил: «Где же та уверенная красавица, что вчера хвалила меня, что есть мочи?» «Насчет его регенерации мне уже рассказал Киба, и я придумал план». Риас удивленно спросила: «Какой план?» Я ответил: «Асия же показывала нам оружие экзорцистов». Риас кивнула. Я продолжил: «Так вот, если облить его святой водой и усилить моим усиливающим механизмом, то его регенерация будет бесполезна». Риас задумалась, но потом у нее в глазах появился огонек, после чего резко пропала, и она сказала: «Но, мы тоже демоны, и не можешь переносить боль от святой воды». Я ответил: «Я не полностью демон, или возможно, я не только демон. Вот смотри». Я достал бутылек со святой водой и открыл его. Риас воскликнула: «Что ты дела?» Я не ответил, а вылил себе на руку святую воду, и ничего не произошло. Риас воскликнула: «Как? Это же невозможно, ты же точно демон». Я пожал плечами и ответил: «Возможно, мне передались некоторые биологические данные драконов, а они не боятся святой воды». Риас задумалась и сказала: «Это вполне возможно, но этого же будет недостаточно». Я сказал: «Я не говорил тебе, но я разговаривал с Драйгом». Риас спросила: «С кем?» Я ответил: Идрайт Гох, или Валлийский дракон, Красный драконий император превосходства. Риас в шоке воскликнула. Что? И ты мне не сказал об этом? Я ответил со смущенной улыбкой. Вот сейчас и говорю, как раз время подходящее. Так вот, Драйк сказал, что я могу использовать усиление многократно, а после передать его другому объекту, например тебе, или святой воде. А что будет, если я использую его на святой воде? Ее свойства многократно возрастут и Райзеру мало не покажется. Риас воскликнула. Это может сработать. Но, к Райзеру нужно еще подобраться, а он может летать на своих огненных крыльях, которые гораздо быстрее обычных демонических крыльев. Я ответил. Помимо этого, Драйк рассказал еще кое о чем. Риас была вся внимание, она уставилась на меня с ожиданием, словно говоря, ну же не томи. Я продолжил. Он назвал это крушитель баланса. Риас в огромном шоке, не сдерживаясь, закричала. Крушитель баланса. Ты уверен в этом? Ты можешь его использовать? Завалила меня вопросами Риас. Я кивнул и призвал перчатку Драйга, а после активировал крушитель баланса с криком. Крушитель баланса. Голос Драйга тоже крикнул. Я моментально стал покрываться пластичными красными доспехами и острыми шипами на красных пластинах, пока полностью не оказался в доспехах с хвостом в области поясницы со спиной и большими драконьими крыльями за спиной. Риасес шоком смотрела на меня и воскликнула. Это и правда крушитель баланса. Сколько ты можешь поддерживать его форму? Я ответил механическим голосом. Все время. Риас опять шоком воскликнула. Все время. Я, деактивировав крушитель баланса и перчатку Драйга, кивнул. Риас бросилась ко мне в объятия, повиснув у меня на шее и страстно целуя в губы, сразу, уже более умело орудуя язычком в моем ротике. Когда у нас кончился воздух, Риас отстранилась, покраснев сказала, «Это твоя награда. Теперь, победа, точно у нас в кармане. Спасибо тебе, Иссей. Ты подарил мне надежду на счастливое будущее, я же за это подарю тебе себя». Риас покраснела и продолжила уже более тихим голосом. «Когда ты победишь этого напыщенного ублюдка, я отдам тебе свою девственность». После своих слов Риас быстро от меня отскочила и также быстро убежала, оставив меня одного в беседке. Я мысленно усмехался, Риас уже моя, судя по ее эмоциям. Она уже по уши влюбилась в меня и пока разве, что не предаст брата ради меня. Что ж, она будет полезной до поры до времени, хотя, не хочется тратить такую игрушку. С этими мыслями я отправился к себе в комнату. Прошел месяц, сегодня последний день тренировок и сейчас, я проходил последнюю тренировку с Коника. Коника наносила мне удар за ударом, но я уворачивался от каждого из них. После ее очередного удара, я уклонился, приблизился к ней вплотную и ударом локтя в область груди заставил отступить на два шага, чем и воспользовался. Я быстро сократил дистанцию, сделал ей подсечку ногой, при этом толкнув вперед, отчего Коника стала терять равновесие. Я, не щадя ее вообще, с разворот сверху вниз ударил прямо в грудную клетку, тем самым заставил ее окончательно упасть на землю. Коника быстро поднялась и ударила мне по ногам. Когда поднималась, я естественно подпрыгнул, и в этот момент, она, оттолкнувшись двумя руками от земли, ударила меня в корпус. Я блокировал атаку, но отлетел очень далеко и высоко. Благополучно приземлившись, когда я почти уже был на земле, меня уже там ждала Коника, что со звуком и из ее маленького ротика, ударом ноги впечатала меня в дерево, которое я пробил и полетел кубарем дальше, собирая землю и деревья в округе. Она подошла ко мне и помогла подняться, говоря, 30 часов 0 минут в мою пользу. Да, за 30 раз я ни разу ее не победила, и она до сих пор сильнее меня, но уже не намного, это чувствуется, а кости у меня сейчас очень крепкие, уже так просто не ломаются, так что, учитывая мою регенерацию и крепость костей, то я уже неуязвим для некоторых демонов. Мы закончили тренировку и пошли ужинать. Когда мы поужинали, Риас сказала, завтра мы возвращаемся в академию, там мы должны будем зарезервировать место для поиска фамильяра, пришло время и вам обзавестись фамильяром. Я спросил у Риас, когда ты собираешься назначить игру с Фениксом? Риас ответила, сразу после того, как найдем вам фамильяра, а теперь, можете идти спать, завтра с утра Акина перенесет нас домой. Все кивнули и разошлись. Я сразу отправился спать, не обращая больше ни на что внимания. Проснувшись утром, я отправился в обеденный зал, где уже собрались все и ждали только меня. Я спросил, вы, Риас возмутилась, к Кто-то слишком долго спал и ничего не приготовил. Я же говорила, теперь только ты у нас готовишь. Все поддакнули. Я вздохнула и ушел на кухню. Там я быстро приготовил на всех порцию омлета с беконом и свежевыжатый сок. После чего я вышел в обеденный стол, расставил все магией. Риас сказала: «Ты уже мастерски орудуешь магией». Я кивнула и сказал: «Сейчас я имею объем маны в 10 раз больше, чем раньше, и для такого пустяка мне больше не нужно переживать о затратах маны, поэтому и использую ее активнее». После моих слов Риас с восхищением и некой гордостью кивнула, и завтрак прошел без каких-либо интересных событий. За время этого тренировочного лагеря наши с Акино отношения не продвинулись, а вот Риас постепенно становится зависимой от меня. Асия также только что и делала, что краснела и убегала от меня. С Кибой у нас сложились дружеские отношения, а с Конкой есть некоторые намеки на чувства, но сначала нужно развязать ее сердечный узел. Сакина также. Объем маны у меня 165 единиц, сила, ловкость и скорость на отметке 200. Причем ровно на это я использовал оставшиеся свободные очки характеристик. Пока я думал об этом, Риас сказала: «Акино, сформируй, пожалуйста, портал». Акино кивнула и сказала: «Да, глава». После этого Акино встала на просторное место и сформировала магический круг телепорта, а я так и не понял его принципов, хоть очень старался. Нужно будет спросить об этом у Акино или Риас. Пока я думал об этом, все уже встали в круг, а Риас спросила у меня: «Иссей, ты идешь или хочешь пешком 3000 километров пройти?» Это вывело меня из моих раздумий, и я сразу же вошел в круг, после чего пространство исказилось, и мы все оказались в оккультном клубе. Риас вздохнула и сказала: «Вот мы и дома, а теперь шагом марш на учебу, нас и так не было целый месяц, а я пока свяжусь с мастером Фамил». В этот момент в дверь постучали. Я подумал, неужели и здесь канон дает о себе знать? Акино ответила на стук: «Войдите». В комнату спокойной походкой зашли 8 персон. Заходя в комнату, девушка в очках сказала: «Прошу прощения». Риас спросила: «Что привело вас в нашу скромную обитель?» Девушка в очках ответила: «Просто зашла поздороваться, а заодно познакомить наших новых слуг». Я спросил: «Слуг?» Акино ответила: «Ее настоящее имя Сона Ситри. Она наследница клана высших демонов Ситри». Я сказал: «Так в этой школе есть и другие демоны?» «Ах, Дариас же говорила что-то про Сону Сан, кто является представителем клана Ситри». Единственный парень в их компании спросил: «Риас Семпай, вы не рассказывали о нас?» Потом парень усмехнулся и сказал: «Хотя ума не приложу, как можно не заметить демонов у себя под носом». Сона сказала: «Садзи, наши кланы не вмешиваются в дела друг друга. Неудивительно, что Хёда не знает о нас». Я сказал: «Ты вроде новый секретарь студсовета?» Сона ответила за него: «Садзи Генсира, моя пешка». Риас указала на меня и сказала: «А это мои пешка, Хёда Иссей и епископ Аси Арджента». Я спокойно сказал: «Так значит, ты тоже пешка?» Садзи высокомерно ответил: «Тот факт, что я разделяю фигуру с членом извращенного трия, ранит мою гордость». Я также спокойно ответил: «Да, может, хочешь по роже получить?» Садзи также высокомерно сказал: «О, на драку нарываешься? Я совсем недавно стал демоном, но стою 4 пешек». Сона сказала: «Не стоит, Садзи. Кроме того, на него ушло 8 пешек». Садзи воскликнул: «8? Разве это не все? Поверить не могу на такого неудачника». Я ответил спокойно: «Да, как я уже говорил, может, сразимся». Сона сказала: «Прошу нас извинить, Хёда Арджента». Сона улыбнулась и сказала: «Попытайтесь поладить с ним, он тоже только привыкает к жизни демона». После этого она посмотрела на Садзи и сказала: «Садзи». Он ответил: «Хорошо». Он подошел к Аси и, пожимая ей руку, сказал: «Приятно познакомиться». Аси ответила: «Мне тоже очень приятно». После этого Садзи очень возбудился, схватил двумя руками ручки Аси и начал говорить: «Я просто счастлив встретить такую красавицу». Я подошел к ним и оторвал этого извращенца от Аси, сжав ему руку, говоря: «Садзи-кун, я так рад нашей встрече». После чего с холодом добавил: «Если еще раз прикоснешься к Аси, убью». Он попытался пережать мне руку, но не вышло, и он продолжил извиваться от боли.